Глава третья. Не тот парень. Эйден шел быстро, и мне пришлось почти бежать, чтобы с ним поравняться. «Передумала?» — спросил он, когда я его догнала. Почудилось, что он усмехнулся, и я стиснула губы, решив не отвечать. Некоторое время мы так и шли молча по нарядной праздничной улице. И, наверное, впервые в моих мыслях не было места для игникоров. «Почему ты зарядила артефакт?» Я не сразу поняла, о чем он. «Какой?» «Накопитель в цветочном горшке». «Неужели после всего, что произошло в последнем пороге, его волнует только это?» «Терпилия погибала. Я обязана была ей помочь. Разве не понятно?» Ответила я, озадаченная подобным вопросом. «Терпилия? Хм». Эйден окинул меня нечитаемым взглядом. От взора его синих глаз жар прихлынул к щекам. Я поспешно уставилась на мостовую себя под ногами и пробормотала. «Ну да, Терпилия. Она тоже хочет жить, между прочим. Пусть растение не магическое, а самое обычное. Но когда все в порядке, оно пышное и красивое. Произрастает во множестве миров. Может, ничего выдающегося с виду, зато воздух отлично фильтрует. Так что даже очень полезное». «Ты хорошо разбираешься в растениях, Элиана». «Потому и работаю в оранжерее и веду». «Да-да, ведешь колонку в журнале». Закончил за меня Рейдж Сторм, и в его голосе мне почудилась скука. Обиженно стиснув губы, я замолчала. Мой плащ куда-то пропал во время неожиданного переноса, а короткое платье совершенно не спасало от весеннего ветерка, и я основательно успела продрогнуть. Но едва подумала об этом, как невидимая пелена тепла мягко укутала меня, куда надежнее самого удобного плаща. Я покосилась на Эйдена, но он невозмутимо смотрел вперед, будто бы совсем тут ни при чем. «Спасибо». «Не за что. Ты ведь позаботилась о какой-то там Терпилии?» Я стиснула кулаки и покосилась на Беловолосого. Какой же он все-таки заносчивый. Говорит так, словно я ничем не отличаюсь от подвявшего растения. Может, если бы не этот случай, он и вовсе не подумал бы меня обогреть. Зря его поблагодарила. Нужно было сделать вид, что не заметила. «Что тебе понадобилось в садах сновидений, Элли?» Вопрос застиг меня врасплох. От неожиданности я споткнулась о собственную ногу и полетела вперед. Предвкушая встречу обнаженных коленей с мостовой, вся сжалась, но мой неуправляемый полет остановили крепкие руки. Парень успел подхватить меня за талию и прижал к своему боку. Я ощутила тепло его тела сквозь тонкую ткань рубашки и даже почувствовала ровный стук сердца. Слишком ровный, в отличие от моего, трепыхающегося, как листочки прексы, обыкновенной в ожидании ливня. «Меня зовут Элиана», — пробурчала я, пряча смущение под маской раздражения. «Долго выговаривать». Странно слышать подобное от типа, которого зовут Эйден Рейдж Сторм. Я намеренно растянула его фамилию. Язык сломаешь. Я не запрещал тебе звать меня просто по имени Эйден. Видишь? Всего-то два слога. Эли. Тоже два. Уголки его губ дрогнули в легкой усмешке. Я решила, что обязательно укорочу его как-нибудь до Эя. Так что тебе было нужно в квартале разумных растений, Эли? Не отставал боевик. «Тебя это не касается». «Но ты же узнала мой секрет. В обмен я хочу твой, это честно». «А что такого я узнала? Даже если и услышала что-то, все равно ничего не поняла. Слишком сильно испугалась. Решила разыграть я дурочку, раз он и так меня ни во что не ставит, считая в именах слоги». «Да неужели?» Эйден вдруг резко втащил меня в какой-то проулок, прижав спиной к холодному камню. Ладонь оказалась на моей талии, опалив кожу через ткань платья. Вторая уперлась в стену моей головы, отрезая путь к бегству. «Что ты Эй!» Губы парня накрыли мои. Властно, уверенно. Весь мир вдруг сузился до нас двоих. Поцелуй пугал и лишал мыслей. Инстинкт требовал прекратить, оттолкнуть наглеца и сбежать. Но я едва дернулась и замерла, не в силах шевельнуться. От Эйдена умопомрачительно пахло морозным воздухом в горах перед грозой. Свежестью и чистым здоровым телом. Этот запах окончательно лишил меня воли. Нет, я не ответила на его поцелуй, но и не воспротивилась ему. Просто стояла с закрытыми глазами, оглушенная ощущением его языка в своем рту. От его напористых движений по моим жилам разливалась тревожная теплота, ничего общего не имеющая с магическим обогревом. Все прекратилось так же внезапно, как и началось. Эйден все еще меня держал, но смотрел на улицу, с которой мы пропали так внезапно. «И что это было?» Не выдержала я. «Самый быстрый способ заставить тебя замолчать и самый рациональный», пояснил он равнодушно, когда вновь соизволил взглянуть на меня. «Прости». А я не сразу смогла отлепиться от стены, даже когда он меня отпустил. Только стояла, хлопая ресницами от возмущения. «Ты...» Я не могла подобрать слова, чтобы выразить все, что творилось у меня на душе. Губы дрожали от ярости и унижения. «Ты не умеешь обращаться с девушками. Вот, как тебе не стыдно?» Претензия прозвучала по-детски обиженно, и мне захотелось затолкать эту фразу обратно себе в глотку. Права Альвис, когда ставит способность растений молчать выше, чем предрасположенность гуманоидных рас к общению посредством речи. «О, Элли, но ты не имела возможности оценить мои умения», — картинно огорчился Эйден. «Так и быть, я тебе ее предоставлю, если пожелаешь». Улыбаясь, как ни в чем не бывало, этот хам зашагал по улице. Я замешкалась, не в силах себя заставить снова идти с ним рядом. Губы все еще горели, я прикоснулась к ним дрожащими пальцами, пытаясь переварить все то, что сейчас произошло. И поцелуй, и разговор. «Поспеши, позже будешь трястись и рефлексировать». За нами был хвост. Два странника в големах. Я вовремя их заметил и нас спрятал. А ты своими неуместными вопросами едва нас не выдала. Эйден наконец соизволил прояснить ситуацию. «Хвост?» — переспросила я, инстинктивно подтягиваясь к боевику поближе. «За нами следили?» «Похоже, наши гении так и не отказались от возможности подзаработать и дали на тебя наводку, раз уж я не позволил им заняться тобой самостоятельно. Я, конечно, постараюсь тебя защитить, пока мы в городе, но рисковать своей жизнью не стану, прости. Так что лучше бы нам побыстрее оказаться в Астраруме». «Астрарум. Три слога. Астра. Два», — прозвучала я зачем-то. Эйден никак не отреагировал, и до самой Академии мы шагали в полном молчании. Я так и старалась держаться к нему ближе, и дважды наши руки нечаянно соприкасались. Каждый раз я украдкой косилась на своего спутника, но тот делал вид, что ничего не произошло. Кампус факультета природы располагался в парке неподалеку от оранжереи, но я так задумалась, что пропустила поворот и продолжила идти за рейдж-штормом к жилому зданию факультета сил. Осознав это, замешкалась и отстала. Вот только уйти молча было как-то неправильно. И дело не в том, что я испытывала благодарность за спасение. Непонятно было, что дальше. Ведь как раньше, быть просто уже не могло. Прежде следовало решить вопрос с братьями Галхейтами и... с Эйденом тоже. «Дабала, тебе будет безопаснее со мной», — бросил через плечо беловолосый, словно прочитав мои мысли. Протестовать я не решилась и покорно поплелась следом. Стоило оказаться в холле общежития, и мы попали в эпицентр урагана Виктория. Рыжеволосая красотка с факультета порядка налетела на Эйдена и повисла у него на руке. «Привет, идем вместе на бал, ладно?» Зеленые глаза с кошачьим разрезом соблазнительно сверкнули. «Ты же с Блэкторном встречаешься», — удивился Рейдж-Шторм, но Викторию не оттолкнул, и меня это неприятно задело. Особенно, когда представила, как они целуются на балу под игникорами. «Уже нет», — игриво сообщила та. «Ну так что скажешь?» «Прости, Вики, но не могу. У меня уже есть спутница на этот вечер». Эйден собственническим жестом приобнял меня за талию. «Может, в следующем году?» Приятные мурашки, бегущие вдоль позвоночника от прикосновения беловолосого, вдруг стали противными. «Он что, меня совсем ни во что не ставит?» Виктория будто бы меня только заметила. Смерила оценивающим взглядом и, недоуменно скривившись, уточнила. «Ты и Бельсанта из журнального кружка?» Прозвучало так, словно это что-то невозможное и даже предосудительное. Я едва сдержала свою магию, а вот язык ограничивать не стала. «Осторожнее, Вики, не то морщины появятся. Ни один врачеватель не разгладит». «Ты мне угрожаешь?» Виктория сузила глаза. «Предупреждаю. Понимаешь, все эти твои гримасы, они придают возраста. Лишних лет 10, не меньше. Да, милый?» Я захлопала ресницами, точно глупышка, и невинно заглянула в глаза Эйдену. Тот не выдержал и улыбнулся. И это была не кривая ухмылка и не спрятанная в уголках глаз веселье, а настоящая улыбка человека, которому понравилась шутка. Виктория возмущенно фыркнула и, круто развернувшись, потопала искать новую жертву. Я попыталась отодвинуться от Эйдена, ведь разыгрывать парочку больше не имело смысла. Да только его рука так и осталась на моей талии, разве что чуть сжалась, намекая, чтобы я успокоилась. За этой сценой наблюдали парни с факультета сил. Полукровка, судя по высокому росту и заостренным на кончиках ушам, и конопатый громила с непослушным вихром на затылке. «Эй, Эйден, не пожалеешь, что ее отшил?» — спросил полукровка, мотнув в сторону удаляющейся Виктории головой. «А это что за малышка с тобой? Новая? «Симпатичная», — Громила подмигнул мне. Эйден закатил глаза, едва заметно вздохнув, и лишь повел бровью, не собираясь ничего отвечать. А во мне что-то изменилось, словно напряжение, которое копилось весь этот непростой день, потребовало немедленного выхода. Маленькая победа над Викторией придала решимости, и, сладко улыбнувшись парням, я ответила за Эйдена. Я искала, с кем бы хорошенько развлечься после бала, и выбрала Эя. Он показался мне ничего. Думаю, будет весело, как считаете? Мой голос, звонкий и чистый, разнесся по всему холлу. Повисла тишина. Какой здесь, наверное, не слышали с момента появления Астрарума. А Эйден, бросив на меня быстрый непроницаемый взгляд, споткнулся на первой же ступени. Парни осклабились, а через миг их оглушительный гогот заставил меня вздрогнуть. «Значит, Эй, да?» — тихо поинтересовался Рейдж Шторм с каменным лицом. «Так рациональней», — заметила я, пожав плечами. «Всего один слог, как ты любишь». Похоже, мой маленький ядовитый плевок достиг цели. И пусть мои щеки горели, а сердце бешено колотилось, зато какое удовлетворение! «Ты слишком медленно ходишь, Элли». «Что?» В следующий миг мир перевернулся, и я взвизгнула от неожиданности, оказавшись на плече Эйдена. «Платье!» — пискнула, пытаясь нащупать подол, который наверняка задрался от резкого движения и ужасно неловкой позиции. Эйден не ответил. Зато его рука заботливо прижала подол к моему бедру сильно выше колена, чтобы это считалось приличным. Под одобрительные выкрики парней мы буквально взлетели по лестнице на несколько этажей, свернули в коридор, и вдруг оказались в комнате за закрытой дверью.